Выводы. Первое. Микроэкономика изучает механизм принятия решений отдельными экономическими субъектами – потребителями, трудящимися, вкладчиками капитала, владельцами ресурсов и отдельными фирмами. Она также исследует взаимодействие потребителей и фирм, формирующих рынки и отрасли промышленности. Второе. Микроэкономика основывается на применении теории, которая может упрощенным способом помочь объяснить действия отдельных экономических субъектов и сделать соответствующий прогноз на будущее. Модели, представляющие собой математическое выражение теории, применяются для иллюстрации данного объяснения и в процессе прогнозирования. Третье. Микроэкономика занимается объяснением и прогнозированием экономических явлений. Но микроэкономика также важна и для нормативного анализа, при котором мы отвечаем на вопрос, какая альтернатива лучше для фирмы или для общества в целом. Страница 26. Нормативный анализ во многих случаях должен сочетаться с отдельными оценочными суждениями, так как здесь могут рассматриваться проблемы равенства и справедливости, так же как и экономической эффективности. Четвертое. К понятию рынка относится совокупность покупателей и продавцов, в результате взаимодействия которых возникает возможность сбыта и приобретения товаров и услуг. Микроэкономика занимается изучением как конкурентных рынков, где один отдельно взятый покупатель или продавец не имеет влияния на цену, так и неконкурентных рынков, где отдельные агенты могут воздействовать на цены. Пятое. Чтобы элиминировать влияние инфляции, мы используем сопоставимые, а не действующие цены. Сопоставимые цены рассчитывают по агрегированному индексу цен, такому как ИПЦ.